Глава 13. Кровь. Никто не оплакивает Тайрис. Пока высчитываю всякие гинекологические даты, в айфон потоком валится электронная почта Саммер. Одно из сообщений от моего брата. И мне так не терпится его прочитать, что даже не могу попасть пальцем в нужное место на экране. Наконец открываю. «Привет, Саммер. Мне жутко жаль слышать, что произошло. Мама мне вчера звонила, и я просто не мог поверить услышанному. Это ужасно, просто ужасно. Мама говорит, что похороны будут в Австралии. Она назвала это похороны, хотя хоронить нечего. К сожалению, я не смогу быть там из-за моих выпускных экзаменов. Надеюсь, что ты поймешь. Я сам вызвался сообщить Ною. Насколько я понимаю, ты в курсе, что он бросил ее, но мама ничего не знает, и, может, ей ни к чему знать». Но и недавно связывался со мной. Они с Лори разбежались, и он вернулся в ту квартиру, так что ничего не намекнет маме, что у них что-то было. Я уже звонил ему. В общем, по крайней мере, тебе не придется этого делать. Предполагаю, на какое-то время он останется в Новой Зеландии, поэтому неприятное известие об их с Айрис разводе маме вроде не грозит. Объяви с Ной в Австралии, это неминуемо вылезло бы наружу. «Дай знать, могу ли я чем-нибудь тебе помочь. Рад, что у тебя есть Адам, чтобы за тобой присматривать. Всего хорошего, Бен». Перечитываю это письмо трижды. Бен даже не упоминает моего имени. Это словно письмо от какого-то дальнего кузена. Того, кто встречал покойную от силы раз или два. Вежливое выражение сочувствия, потерявшей близкого человека сестре. Слезы струятся по моему лицу, шлепаясь на экран айпэда. Я-то думала, что Бен — единственный человек, кто будет горевать по мне так, как горевал бы по Саммер. Я не видела его после его переезда в Нью-Йорк, но мы постоянно были на связи. Не столько по телефону, сколько через всякие мессенджеры. Он очень переживал за меня, когда ушел Ной, насколько вообще можно судить о таких вещах через набранный на экране текст. Бен не собирается появляться на Сейшелах. И, похоже, не спешит к нашей матери, чтобы ее утешить. Я погибла, а мой братец посылает жалкую отписку по мылу. Через час все еще выуживаю электронные письма Саммер, когда слышится стук в борт яхты, и я выхожу, чтобы увидеть стоящего на боне Дэниела, помахивающего ключами от машины. «Понимаю, что вам хотелось бы побыть одной, но Адам волнуется за вас», — говорит он. «Он в доме моей матери, Старквином, и просил вас привезти. Кстати, я уже посмотрел авиарейсы. Завтра можете вылететь домой с пересадкой в Коломбо». Коломбо — столица Шри-Ланки. «Домой?» — удивляюсь я. «Разве наш дом теперь не здесь? Адам вроде собирался побыть с роднёй. Мы думали пробыть здесь до сентября». Я говорю что-то не то? Когда Саммер и Адам купили Версавию, то собирались отплыть на ней на Сейшелы на полгода, но, может, беременность изменила их планы. «Но разве вы хотите и дальше плавать по морям?» — удивляется Дэниел. «Адам боится брать на борт Тарквина после всего, что произошло. Саммер, прошу вас, не позволите ли все-таки отвезти вас к врачу? Я понимаю, вы не хотите, чтобы я вас осматривал, естественно». «Но у меня есть коллега, женщина, незамужняя». «Нет», — говорю я, — «у меня все нормально». Но он постоянно ввинчивает эту тему в разговор. И внешне, и манерой говорить, Дэниел очень похож на Адама, если не считать этих завораживающих золотистых глаз. Но разум у него устроен совсем по-другому. Дэниел — человек проницательный и решительный, все схватывает на лету, зрит в самый корень. Нужно как-то отвлечь его. «Мне надо увидеть своего сына», — говорю я в конце концов. «Пожалуйста, отвезите меня к Тарквину». Через 10 минут уже едем среди холмов. Дэниел сегодня без шофера, так что в машине мы одни. С ним мне почему-то спокойнее, несмотря на постоянные намеки, что мне нужно показаться врачу. Наверное, это потому, что он никогда не встречался с Саммер. Так что, когда Дэниел начинает расспрашивать меня, то застает врасплох. «Речь у Тарквина очень задерживается», — говорит он. «Я не особо силен в педиатрии, Это такого рода задержку вы бы ожидали при столь серьезном случае недоношенности? О, Господи, медицинские темы. Не имею, блин, ни малейшего понятия. О, да, говорю я, совершенно верно. Сколько ему было недель? Ему 26,5 месяцев. Эти слова автоматически скатываются у меня с языка, но это не то, о чем он спрашивал. Сколько недель было Тарквину? Мало знать такого рода вещи, когда ты беременна. Ты должна еще и на зубок помнить, насколько раньше срока этот задохлик появился на свет, даже 2 года спустя. А Саммер была прямо там, в отделении патологии новорожденных. Никак не могла этого не знать. «Сходу не припомню», — отсутствующе бросаю я. «Ладно, а как проходили роды?» — спрашивает Дэниел. «Была ли какая-то родовая травма? Или матери делали кесарево?» «Без понятия», — отвечаю я, беспечно поднимая руки вверх. «Все напрочь из головы вылетело». Дэниел резко сбрасывает газ, и его голова поворачивается ко мне, как на шарнире. Рискую бросить на него взгляд. Его золотистые глаза буквально ввинчиваются мне прямо в душу. «Из головы вылетело?» — медленно повторяет он. «Как такое может быть?» Его глаза блуждают по мне. Он знает. Знает. Или вот-вот догадается. Говорю первое, что приходит мне в голову. «Дэниел, я не беременна». Это срабатывает. Тарквин мигом вылетает у него из головы. Умоляю его не говорить Адаму, что я потеряла ребенка, и он заверяет меня, что неприкосновенность врачебной тайны священна. «Пусть даже мы с Адамом братья, я ничего ему не скажу», обещает Дэниел, похлопывая меня по руке. Потом добавляет: «Подумать только, в довершение всего вы еще и перенесли выкидыш, совсем одна посреди океана». Похоже, его реально пробирает дрожь. Он искренне сочувствует мне, моей потере. Останавливает машину, хотя припарковаться особо негде. Мы на перевале холма, почти в самой высокой точке Сейшел, и под нами раскинулся простор Индийского океана. Настоящее пиршество синевы. Цвет, который, как мне казалось, я уже никогда не полюблю. И пусть даже прямо в данный момент я в полнейшем раздрае, меня отвлекает эта неземная красота. Здесь выше, чем на топе мачты, но ощущения те же самые. Вокруг лишь голубой воздух и беспечное сияние солнца. «Сколько у вас было недель, когда вы потеряли ребенка?» — спрашивает Дэниел. «Да что же это, блин, такое с этой медицинской публикой? Что за ненормальная зацикленность на неделях?» «Срок был очень ранний», — отвечаю я. «Я только успела узнать, что беременна». Дэниел намекает, что после выкидыша у меня могут быть осложнения и что мне все равно надо понаблюдаться. «Лучше бы все-таки сказать Адаму. Вам не стоит пробовать забеременеть опять еще как минимум 3 месяца». Пропускаю этот совет мимо ушей, естественно. По какому-то вдохновению вешаю голову и выламываю руки, будто бы от стыда. «Жаль, что не знала этого раньше», — лепечу я. Дэниел стреляет в меня взглядом. Уж не прячется ли за его золотистыми глазами лукавая улыбка? «Вполне можно понять», — говорит он, немного помолчав. «Вы встретились после такой долгой разлуки. Но особо по этому поводу не беспокойтесь. Так скоро после выкидыша вряд ли стоит ожидать повторной беременности». Вот и еще одна причина не сообщать Адаму, что никакая я не беременная. Помимо того, что беременность доказывает, что я действительно Саммер, Адаму и в голову не придет предохраняться. Ну как я могу пройти через подобный кошмар и не получить в конце игры хоть какой-то утешительный приз? По-моему, 100 миллионов долларов — вполне честная компенсация за жертвы, на которые пришлось пойти. Деньги будут не лишними, поскольку работа ни юристом, ни медсестрой мне уже не светит. Дэниел опять заводит мотор, и автомобиль скользит дальше, спускаясь к Лябели Романс. «Итак, о чем мы там говорили до этого, дитя океана?» — спрашивает он. «Ах да, о проблемах со здоровьем Тарквина. Давайте все-таки обсудим их». Но вопросы про Тарквина никогда не могут быть сложнее самого Тарквина. Уже дергаюсь, еще только вылезая из машины. Я и без того все запутала, заставив одного мужчину думать, что я беременна, а другого, что нет. А вот теперь должна еще и натурально вступить в бой с какой-то мелкой козявкой. Затормозили мы возле бунгало, стоящего в роскошном саду. Это дом матери Дэниела, или, как ее называет Адам, тети Жаклин. Высокая и статная, как статуя, с длинными, сложно заплетенными волосами и обворожительной улыбкой, она проводит нас в свою гостиную, где ожидает Адам с несколькими другими Романами. «Мама приехала!» — кричит Жаклин Тарквину, когда мы входим. Но этот маленький бесенок уклоняется от меня. Зарывается в подушки дивана, пряча лицо и хныкая. Адам оторопело переводит взгляд с него на меня. Я планировала подхватить ребенка и так сильно сдавить его в объятиях, чтобы заглушить любые его протесты, но меня словно приморозило к месту. На выручку мне приходит Жаклин. Выдергивает Тарквина из его укрытия и с размаху впихивает мне в руки. Прежде чем я успеваю уронить его, наматывает вокруг нас разноцветную полосу ткани, привязывая его мне к животу. «Вот как детишки наказывают своих мам, когда те пропадают так надолго», произносит она своим теплым музыкальным голосом, словно наказание со стороны собственного ребенка — это ах, как восхитительно. «Он должен опять научиться вас любить. Бедняжка страдал в больнице, а вас там с ним не было. Он же не знает, через что вам довелось пройти». Черт, я так и не задала ни единого вопроса про ту операцию. Стала бы Саммер сейчас разматывать пеленки, чтобы посмотреть, как заживает порезанная пиписька. Или это будет выглядеть стрёмно? Тарквин так и изворачивается внутри самодельной перевязи, и я моментально покрываюсь потом. Совершенно исключено, что с этим бьющимся зверенышем, намертво пристегнутым ко мне, я продержусь хоть сколько-то долго. Буквально через какие-то секунды моя рубашка маслянисто прилипает к телу. Запах совершенно тошнотный. Я что, наступила на собачью какашку? И тут возня прекращается. Тарквин расслабляется и начинает гугукать. Жаклин смеется и хлопает меня по спине. «Так вот, почему мы были таким букой, да, сладенький?» — воркует она. «Теперь, когда мама опять здесь, можно ни о чем не беспокоиться. Ванная комната дальше по коридору, слева». «Ванная?» — недоумеваю я. «У вас что-то с обонянием?» — озадаченно спрашивает тетя Жаклин. «Вам нужно поменять пеленки, мамаша. В ванной есть столик для пеленания. Держу его для внука. Там есть все, что нужно». «Ну вот. Я намертво примотана к другому человеческому существу, которое только что обосралось. И теперь мне нужно устранить последствия». «Ну и денёк, ну и денёк», — обморочно повторяю я, на неверных ногах заваливаясь в ванную, где пытаюсь сообразить, как справиться с тошнотворной задачей. «Почему Адам не вызвался сделать это вместо меня? Разве матерям не полагается дать передышку, когда они беременны и убиты горем? Не говоря уж о том, что правая рука у меня так еще и не зажила. Неужели всем плевать, если я подцеплю какую-нибудь инфекцию? По крайней мере, сейчас на меня никто не смотрит. Никто, не считая этого бессловесного исчадия, во всяком случае. И упаковка одноразовых подгузников, которую я нахожу под столиком для пеленания, о, радость! Оказывается, с инструкцией на английском языке. Затаив дыхание, заставляю себя посмотреть на результат недавней хирургической операции. Ух, дитяти натурально сделали обрезание. Надо как-то исправлять ситуацию, причем кардинально. Сколько еще подгузников мне предстоит поменять? Тарквин вполне уже взрослый, чтобы уметь пользоваться горшком. Я уверена, что есть ясли, где детей приучают к горшку, когда родителям эта премудрость не под силу. По крайней мере, у нас в Австралии. Но тут... Может, оставить его с тетей Жаклин, пока она с ним не справится? Судя по ее виду, она способна решить эту задачу буквально за пару дней. Больше не могу задерживать дыхание. Делаю вдох и едва не отдаю концы. Можно ли использовать утреннюю тошноту как повод больше не менять подгузники? Хотя, блин, нельзя же упоминать про беременность при Дэниеле. Не хватало еще, чтобы он видел, как я вру Адаму. Короче, жизнь быстро идет на говно. Адам прется от БДСМ, Дэниел в курсе, что моя беременность фальшивка, а я ни хрена не знаю, как нянчиться с Тарквином. Нужно поскорее сбагрить дитя в ясли. Но для начала надо как-то пережить сегодняшний день. А прямо сейчас пережить эту смену подгузников. Нахера вообще людям дети? Ты быстро учишься, повторяю себе. В один прекрасный день я выясню ответы на все эти вопросы. Выясню, что за проблемы со здоровьем у Тарквина и какой стороной приделывать этот чертов подгузник. Я понемногу вступаю в жизнь другого человека, но день за днем она все больше будет становиться моей собственной жизнью. Понадобится ли от меня хоть какое-то притворство уже через год или два? С чистым подгузником на жопе Тарквин, Тарки, весело пинается ногами и тянется к моей шее. Запихиваю использованный подгузник в мусорное ведро и беру его на руки. «Ну и денёк», — бормочу я. «Мама, мама, мама», — лепечет он. «Это совершенно бессмысленная белиберда, но сейчас как раз в тему». Вываливаясь обратно в пределы слышимости, громко восклицаю. «Я тоже люблю тебя, малыш. Как хорошо, что мы снова вместе». Дом Жаклин совсем недалеко от Лябель-Романс, и поначалу у меня складывается впечатление, что сюда принято заглядывать по-родственному, без всякого предупреждения. Романы всех мастей льются в двери нескончаемым потоком, и для всех у Жаклин находится достойное угощение. И лишь когда узнаю слугу в форме из отеля, сознаю, что она подогнала сюда кейтеринговую службу из Лябель-Романс. Вскоре официанты уже буквально повсюду. Следят, чтобы бокалы гостей были полны, устанавливают столы для обеда. С обильными закусками, среди которых жареная ветчина, индейка, устрицы и лобстеры. Обедаем альфреско. В саду, в окружении кокосовых пальм, все с теми же двойными орехами, висящими над головой. Альфреско. С итальянского «на свежем воздухе». Спрашиваю про кокосы только когда Адам куда-то отходит, на случай, если он уже мне про них рассказывал. Быть саммер проще среди людей, с которыми я только что познакомилась. «Это дерево называется коко де мер», — объясняет Дэниел. «Местное, сейшельское, считается афродизиаком, поскольку двойные орехи несколько напоминают женские формы». «Теперь, когда он это сказал, мне этого уже не развидеть». «Кокосы действительно похожи на попки, определенно женские». Дэниел так деликатно изъясняется. В голове мелькает мысль, что вот он-то уж точно не стал бы прижимать меня к стиральной машине и сильничать. Но тогда я не ждала чего-то подобного и от Адама. Так ведь? Вокруг полно и других его кузенов. Линия Романов пошла в мальчиков, и семейное сходство настолько сильное, что двойники Адама и Дэниела буквально повсюду, вместе со своими симпатичными, хорошо одетыми женами и детьми. Все в последний момент побросали свои дела для обеда в честь Адама и его молодой супруги. Повсюду бокалы с вином, и очень трудно не подхватить один из них. Но это также, постепенно сознаю я, и прощальный обед. После множества нескончаемых бесед о младенцах и детишках люди начинают расходиться, и женские прощальные объятия затягиваются чуть ли не на целую вечность. Мне говорят, жаль, что так мало пообщались, и до встречи. Пробираюсь к Адаму, который пинает мячик с Тарквином в углу сада. «Почему все думают, что мы уезжаем?» — спрашиваю у него. «Потому что я уже купил билеты на самолет», — отвечает Адам. Он даже не смотрит на меня, произнося эти слова. Кровь кидается мне в лицо. Чувствую себя как в детстве, когда отец просто ставил нас перед фактом. Разве у меня нет права голоса по вопросу, в какой стране обитать? Я только начала понемногу расслабляться и получать удовольствие от Сейшел. Родня Адама никогда не встречалась с Саммер, и они такие приветливые, такие дружные, такие щедрые. Ничуть не похожие на Кармайклов. чуть ли не силой заставляю себя остановиться и подумать. В голосе Адама ни намека на сожаление или сомнение. Не это ли имела в виду Саммер, когда называла Адама «властным»? Может, он властный и за пределами спальни? И, наверное, моя сестра на это и клюнула? Может, именно так у Адама и Саммер все и происходит? Он принимает решение, а она им следует. И все же просто не могу не спросить. Почему? Почему такая спешка? Я не могу постоянно оставлять Тарка с тетей. Адам пожимает плечами. И давай посмотрим правде в глаза. После всего, что произошло, ни ты, ни я не сможем опять жить с ним на борту. Ты переживала на сей счет и до трагедии. А потом есть и кое-что еще. Он берет меня за плечи и притягивает мое лицо ближе. Вот-вот поцелует меня, прямо у всех на глазах. Но нет, он шепчет мне в ухо. «Кровь». «Кровь?» — повторяю я. Хочу отвернуться, чтобы избежать его взгляда, но Саммер не стала бы такого делать. Заставляю себя неуклонно смотреть ему прямо в глаза. «Кровь в кокпите. Вдруг ее кто-нибудь заметил?» «Но полиция-то не заметила», — возражаю я. «Ты сам был уверен, что они не обратили внимания? Если бы обратили, то наверняка сказали бы что-то, прежде чем у нас появилась возможность прибраться». «А как насчет тех ребят из клуба, которые перегоняли для нас лодку?» Он едва ли не шипит мне прямо в ухо. «Не могу точно припомнить, в каком порядке все вчера происходило, но он, похоже, прав». «Да, собратья яхтсмены действительно перегнали лодку до того, как Адам смыл кровь». Припоминаю пронзительно голубые глаза той тетки-яхтсменки. Вид у нее в тот момент был сочувственный. Но теперь могу живо вообразить, как она дает против меня показания. Тот факт, что Адам так тщательно смыл кровь, может только все ухудшить. Можно ли опять достать диск, если он мне понадобится? Наверное, разве что при помощи аквалангистов. Хотя вода в марине мутная, и через нее проходит сильное приливное течение. И придется объяснять, зачем я выбросила запись смерти своей сестры за борт. Я даже не уверена, что запись подтвердит, что это был несчастный случай. Меня могут обвинить в том, что я намеренно скрутила поворот Фор-де-Винт. Воспользовалась случаем, когда моя сестра встала во весь рост на кормовой палубе и потихоньку подрулила кнопками автопилота, чтобы положить лодку на левый борт. «Сегодня эта история в Сейшелс Нейшн», — говорит Адам. «Сейшельцы — большие сплетники». Только представь, если вдруг что-то выплывет про завещание вашего отца. Людям может прийти в голову что угодно. Может, что это Айрис была беременна, и гораздо раньше тебя. Я-то понимаю, что это полная психопатия, но больше никто тебя здесь не знает. Что, если кто-нибудь обмолвится, какими чудаковатыми заскоками страдала Айрис? Я просто хочу поскорее увести тебя отсюда от греха подальше, малыш. У меня уже есть билеты. Первый класс. Вылетаем завтра. Сейшелс Нейшн. Ежедневная газета, выходящая в Виктории, считается главным общенациональным изданием Республики Сейшельские острова. Трава у меня под ногами раскачивается, как океан. Лишь беспомощно разеваю рот в поисках слов. Заскоки? Кровь? Билеты? Но он прав. Лучше и вправду валить отсюда. Адам тоже так считает, и он даже не знает всей правды. Вдруг меня разоблачат. Но кто поверит завистливой, чудаковатой Айрис, если она скажет, что ее беременная, а вскоре и несметно богатая сестра просто случайно свалилась за борт, а она столь же случайно заняла ее место в жизни?